Паром «Силвер Палома» завершал обещанный 12-часовой переход, и прямо по курсу, сквозь рассветный туман, прорисовывались очертания горной гряды, еще размытой, как далекое облако, но это была земля обетованная. Не помню, с какого возраста в мое сознание вошло сочетание этих слов, как, кстати, в сознание множества людей, населяющих нашу планету. Земля обетованная. Палестина. Так называлась полоса между Средиземным морем и Аравийской пустыней. В XVI веке до нашей эры на этих землях поселились пришельцы из Месопотамии. Их звали Иврим или евреи. Среди этих арамейских переселенцев особо выделялся некий Авраам, которого считают прародителем еврейского народа. И сегодня, спустя тысячелетия, обращенных в иудаизм называют детьми отца нашего Авраама. Сложно затрагивать такую бездонную тему, как история народа, насчитывающего без малого 4000 лет. Тем не менее, коснувшись в этих сугубо личных записках государства Израиль, нельзя хотя бы пунктиром не пометить исторические события. Итак, один из внуков Авраама, Иаков, взявший впоследствии имя Израиль, и дал название народу потомков его 12 сыновей, или, как сказано в Библии, 12 колен Израилевых. Отсюда и название «израильтяне». В дальнейшем часть семей разбрелась по миру, покинув землю своего деда Авраама, а часть осталась проживать в Палестине. Кстати, земля эта стала называться Палестиной значительно позже. В начале 12 века до нашей эры в эти места вторглись морские люди, народы, населяющие остров Крит и побережье Малой Азии, филистимляне. Их вторжение произвело такое сильное впечатление на античный мир, что всю страну стали называть их именем – Палестиной. Закрепившись на побережье, филистимляне двинулись вглубь страны. Первым приняло на себя удар пришельцев племя Дана, одного из 12 колен Израилевых. Война с филистимлянами выдвинула первого израильского царя Саула, человека из колена Вениаминова. Собрав войско, Саул нанес чувствительные удары захватчикам. Несколько крупных сражений привели к изгнанию филистимлян с севера страны, а также из крупных провинций центра, где проживали колена Иуды и Вениамина. Саул был талантливым полководцем, но жестоким и мстительным человеком, для которого личные интересы ставились превыше всего. Далекие северные племена израильтян еще терпели власть Саула, но для сильного колена Иуды возвышение представителя колена Вениаминова было невыносимо. И тут на горизонте античной истории израильтян появилась фигура первой величины – Давид, сын землепашца Иссисея из колена Иуды. Еще юношей он победил в поединке филистимлянина Голиафа и стал любимцем народа. Популярность Давида росла еще благодаря его успешным набегам на оставшиеся войска филистимлян. Его подвиги воспевались народом, затмевая образ Саула. Мог ли такое стерпеть царь? Любой гнев проходит и утихает, только не гнев, в основе которого лежит зависть. И Давид бежал от мстительного Саула в родные иудейские горы. Но зависть проходит только со смертью. Месть Давиду стала смыслом жизни Саула. Тогда юноше пришлось искать убежище у филистимлян, в сражениях с которыми он когда-то прославился. Он получил такое покровительство. Все же поразительное представление о чести было у наших древних предков. Они чтили отвагу, они сочувствовали врагу, понимая, что тот защищает честь своего народа. Постепенно о Давиде стали забывать. Душа Давида, привыкшая к славе, тосковала в забвении. Но судьба была благосклонна к Давиду. Пытаясь отразить новое вторжение филистимлян, погиб первый царь израильский, и племя Иуды пригласило на царство Давида. Филистимляне отнеслись к этому благосклонно, не видя особой опасности в человеке, которого они укрыли от гнева Саула. Но филистимляне не учли одного. Давид не мог предать свой народ, отдать землю израильтянскую пришельцам. Да и честолюбие не довольствовало с иудейскими горами, где жили его соплеменники. Давид понимал, что для освобождения страны от филистимлян нужно сильное государство. И Давид его создал, заставив северные провинции признать его своим царем. Последовало новое вторжение филистимлян, решивших указать строптивым северным племенам их истинное место. Настало время проявить Давиду талант полководца. Страна, находящаяся под долгим протекторатом филистимлян, не могла в короткий срок собрать сильное войско, и Давид, скрываясь от бдительных филистимлян, находит союзников среди кочевых племен, использует наемные войска и готовится к решающему сражению. И сражение наступает в долине Рефаим. Филистимляне разбиты. Они бежали, оставив навеки этой земле хрустальное название Палестина.